невыездные лица. «Мы с женой собирались поехать в Б по частному приглашению», — говорит неврастенник. «Но нам даже в этом отказали. Чуть свет поехал в соответствующее учреждение, которое наш общий знакомый и сотрудник в шутку окрестил отделом отказов в визе и неразрешений на выезд и записался на прием к начальнику узнать, почему отказали. Проторчал полдня только для того, чтобы узнать, что причину отказа мне сообщить не могут. Причем в течение года нас никуда не выпустят. Нас, конечно, не выпустят и потом, но по всей вероятности. А этот год наверняка. Я был уверен в том, что нас не выпустят. Я к этому давно привык. Моя жена даже карту мира завела, на которой черными крестиками отмечают места, в которые я приглашался, но не был выпущен. Карту она назвала картой международных несвязей. «Странно, — говорит Мазила, — все наши друзья регулярно выезжают за границу, и ни у кого это не вызывает особых эмоций. А когда я в прошлый раз получил отказ и возмутился этим, знаешь, какая была реакция? Ишь, мол, чего захотел. За границу ему, видите ли, надо. А ведь мне-то как раз и надо. У меня же профессия такая. Я тут встретил одного старого знакомого, — сказал неврастенник. Ты бы посмотрел, как он хохотал, когда я ему рассказал о том, что нас не выпустили в Б. Вы, — говорит, — тут зажрались, это мы-то зажрались. Я, — говорит, — из одной дыры в другую 3 года не могу перебраться. А вы тут про Париж, Рим, Лондон толкуете. Представь себе, если бы мы съездили в Б, он воспринял бы это как должное. В чем дело? А очень просто, — сказал болтун. Если ты съездил, ты имеешь на то социальную привилегию. Это норма. Ты тем самым рангом выше его. Если тебя не пустили, ты в том же социальном ранге, что и он. А раз ты хочешь поехать, ты хочешь выделиться из его среды, то есть сделать что-то нечестное с его точки зрения.